Перо 30. Скарлетт. Я бежала, куда глаза глядят. По щекам лились слезы, и я не могла толком понять, из-за чего я расстроилась. Мы с Крисом поцеловались. Это было прекрасно, но непредсказуемые последствия нашего поступка пугали. Валентина говорила, чтобы я не позволяла парням целовать себя. Почему Скотта мне удалось удержать, а Криса нет? Может, потому что ангел застал меня врасплох? Надо было его оттолкнуть. Я обязана была сопротивляться. Судя по всему, счастье ни мне, ни парням не светит. Любовь закрепляется поцелуем. Так значит, Крис влюблен в меня? И что теперь будет? Над головой сгущались тучи. Наверное, пойдет ливень. Но возвращаться я не собиралась. Я была не в силах посмотреть Валентине в глаза. Она бы узнала о том, что между нами произошло. Я бы не смогла спрятать пылающие щеки и виноватый взгляд. Я надеялась, Крис придумает, что сказать Скотту и Натали, ведь они захотят узнать, куда я так резко пропала. Начиная с подросткового возраста и заканчивая сегодняшним днем, я всегда мечтала, что мой первый поцелуй состоится в романтической обстановке с любимым человеком. Мне кажется, что многие девочки мечтают о том же. Только вот я не учла, что не всегда все бывает, как в книжках. Порой все случается так неожиданно, что в итоге твой первый поцелуй происходит с небесным существом в небольшой комнатке в общежитии университета. Я остановилась и села на колесо. Ноги сами привели меня на какое-то поле. Я огляделась. За спиной виднелись хозяйственные здания университета. Это было не то поле, на котором произошла наша с Линдой стычка. Территория казалась в разы больше. По всей видимости, здесь играли в футбол. Может быть, на этом поле устраивают соревнования между университетами? Я пыталась отвлечься, подумать о чем-то другом. Но мыслями раз за разом возвращалась в комнату. В голове крутилась картинка, как Скотт трогает мое тело, а потом все резко поменялось, и я увидела себя на коленях Криса. Опустив голову, я закрыла лицо ладонями. В кого я превратилась? Так не должно быть. Нельзя бегать от одного парня к другому. Но все было намного хуже. Я потеряла контроль над собой. Крис наверняка знал, зачем поцеловал меня. Мне бы тоже хотелось выяснить его намерения, но в то же время я понимала, что не смогла бы выдавить из себя даже слова, встретившись с ним. Мне казалось, что после того, как я узнала, кем являлись Крис и Скотт, все перевернулось. Мы стали другими, и я не могла определить, что было хуже — дружить с небесными существами или быть изгоем. Многие подумают, что это круто — общаться с ангелом и демоном. И я тоже сначала так считала, но я начала осознавать всю тяжесть ситуации. У небесных созданий есть множество сложных правил, и если ты водишься с ними, то ты тоже должен их соблюдать. Еще сложнее, когда кто-то из вас начинает влюбляться. Влюбляться в того, в кого нельзя. И остается только мечтать о том, что когда-нибудь вам позволят быть вместе. Реальность далека от сказки. И в итоге все, что тебе остается, это мечтать, ни на что не надеясь. Как бы плохо мне ни было, мне нужно было подняться и вернуться в комнату. У меня потребуют объяснений, но все, на что я способна, это стоять с опущенной головой и извиняться перед Валентиной, которая не сразу поймет, за что я прошу прощения. Неожиданно прогремел гром, да такой сильный, что у меня на миг жутко заболела голова. После грохота сверкнула молния. Обычно громоотводы в больших городах не позволяют электрическим разрядам достигать земли, но это происходит не всегда. Недалеко от меня еще раз ударила молния. Я оцепенела от ужаса и не могла даже встать с колеса. Я сидела и ошеломленно смотрела на то место, куда недавно попала молния. А если бы она поразила меня? Из-за бури быстро начало темнеть. Ночь стремительно вступала в свои права. Это казалось невозможным, но по собственному опыту я уже поняла, что в мире нет ничего невозможного. Меня охватило дурное предчувствие. Природные катаклизмы на такое не способны. Дело было в другом. Я не эксперт в сверхъестественных силах, но почему-то в голову сразу пришла мысль, что случившееся связано с небом. Когда я все-таки решила покинуть поле, недалеко от меня начали появляться тени. Черные и белые. Интуиция призывала бежать как можно дальше от этого места, но ноги приросли к земле. Спустя несколько минут тени начали превращаться в силуэты. Когда я увидела перед собой людей в белых и черных мантиях, мой рот открылся в немом крике. Это были люди из моих снов. По левую руку от меня стояли три человека в белых одеждах, а по правую — три в черных. Их лица наполовину закрывали капюшоны, и я могла разглядеть только рты. Может, это были и не люди вовсе? Они молчали. Молчала и я. Что я могла сказать? Разве тут можно было подобрать слова? Я хотела закричать, позвать на помощь, но почему-то эти странные незнакомцы не выглядели опасными. Мне постоянно снилось, как я падаю с небес. Очень много раз передо мной вставал выбор. Я должна присоединиться к плохой или хорошей стороне. Этот повторяющийся кошмар был вещим, потому что по-другому происходящее невозможно было объяснить. Я запуталась в том, кто мне нравился больше, Скотт или Крис, и кого следует предпочесть. Эти люди снились мне неспроста, они предупреждали меня о нашей встрече. А я думала, что прочла слишком много книг о демонах и ангелах. «Кто вы?» — спросила я, но они промолчали. Они сложили руки домиком чуть выше живота. Они хоть что-нибудь видели из-под своих волшебных мантий? Может, они чего-то ждали? Но чего? Могли бы дать хоть маленький намек. Мне как никогда сильно захотелось оказаться дома в Беверли-Хиллз в объятиях Жасмин. Мы бы смотрели какое-нибудь шоу, и все было бы хорошо. Но вместо этого я стояла здесь и пыталась понять, что от меня хотят странные создания. «Кто вам нужен?» Попробовала я зайти с другой стороны. Мне показалось, что они продолжили меня игнорировать, но один в белой мантии показал пальцем мне за спину. Я обернулась и тихо ахнула. К нам бежали мои друзья. Весь университет словно опустел. Куда делись охранники и студенты? Неужели никого не удивило, что утро превратилось в ночь? «Как ты?» — спросил меня остановившийся рядом Скотт. Он слегка дотронулся до моей талии, а меня сразу прошибло током. Я всего лишь кивнула, а он зачем-то кивнул в ответ. «Кто эти люди?» — прошептала я ему на ухо. Все испуганно смотрели друг на друга. «Высшие», — ответил Скотт, а мои брови взметнулись вверх. «Я надеялась, что они не прибудут так скоро». «Они пришли, чтобы забрать вас?» «И наказать. Если бы не твой поцелуй с Крисом, они бы не появились здесь так быстро». Он заставил меня смутиться. «Прости. Это все, что я смогла из себя выдавить. Не извиняйся. В происходящем виновата я и только я. Если бы я вовремя остановилась, возможно, ничего этого сейчас бы не было». Я ощутила, как горло подкатил ком, но мне удалось сдержаться. Сейчас не до истерик. Один из высших черной мантии сделал шаг ко мне, но путь ему преградил Скотт, закрыв меня своей мощной спиной. Почему-то под его защитой я чувствовала себя очень спокойно. «Еще одно движение, и ты труп», — прорычал Скотт. Я выглянула из-за его плеча и увидела, как губы высшего расплылись в широкой улыбке. «Влюбленный Скотт, это так мило!» Голос высшего был очень приятен и сладок. «Если я правильно понимаю, то в черном были демоны, а в белом — ангелы. И что же ты сделаешь? Рискни и узнаешь. Скотт был напряжен. Я чувствовала его страх. Демон засмеялся и направился к нам. «Расслабься, мы здесь не ради нее», — произнес он очень серьезно. «Мы пришли за ним». Он указал за мою спину, и мы всей компанией обернулись. Там стоял Крис. Растерянный Крис. «Зачем я вам?» — надломленно спросил он и выдвинулся вперед. «А ты не знаешь?» Послышался юный голос одного из высших ангелов. Происходящее мне не нравилось. Что они задумали? Крис задал глупый вопрос. Было очевидно, что причина крылась в нашем поцелуе. Скотт сказал, что их с Крисом накажут. Но как именно это будет выглядеть? Ноги подкосились от страха, и я выскользнула из-за спины Скотта. Я была виновата и хотела получить по заслугам, а не прикрываться друзьями. «Вы разгромили храм пяти Библий. Вы нарушили много других правил. Неужели вы решили, что вам все сойдет с рук?» Все голоса высших звучали так молодо и приятно. Сколько им было лет? Они разрушили какой-то храм. Что это значило? Судя по всему, не только в книгах у ангелов и демонов царили суровые законы. В жизни все было точно так же. «Ты, Скотт, пошел против демонов, а ты, Крис, поцеловал подопечную. Позвольте спросить, чем вы думали?» — рявкнул один из высших. «Вы превратили Сати в прах. Чего вы еще ожидали от ее преданного ученика?» — грозно спросил Скотт. «Демон должен быть верен всем своим сородичам», — воскликнул тот, кто потихоньку приближался к нам. «Ты сбежал не из-за Сати. Вы оба натворили дело в храме из-за своей подопечной. К тому же вы все додумались еще и раскрыть наше существование». Мне хотелось стать очень маленькой, незаметной. Вся обстановка давила на меня, и половину разговора мозг просто отказывался понимать. Я не хотела во всем этом участвовать, но и друзей я бросить не могла. Мы должны быть преданы друг другу. Вдруг из-за угла выйдет злобный охранник, и все прекратится. Или случится так, что я просто проснусь, и все окажется очередным кошмаром. Почему, если случается что-то непредвиденное, я всегда мечтаю стать никем? Надо учиться быть сильной и преодолевать трудности. Я почувствовала приятный запах ванили и, повернув голову, увидела Валентину. Я видела, как дрожали ее руки, прижатые к груди. Она нервно поправляла время от времени косу. Ей было страшно. Значит, могло произойти что-то ужасное. Будут ли высшие жестоки к детям? Ведь Скотт, Крис, Марф и Валентина для них всего лишь подростки. Однако стоило учесть, что голоса высших не сильно прибавляли им возраста. «Она никому о нас не расскажет. Вы можете это проверить», — отозвался Марф. «Можем, но только если человек нас вынудит». «Что с нами будет?» — спросила Валентина, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Вы лишите нас крыльев?» Демоны засмеялись. «Что в этом, черт подери, смешного?» «Вы вернетесь на небо, и вас там хорошенько перевоспитают. Всех, кроме тебя, Крис. Небеса тебя больше не примут. Я стану падшим?» «Тебе о чем-нибудь говорит слово «капсула»?» — спросил один из высших ангелов. Я почувствовала, как мои друзья напряглись. Схватив Криса за руку, я потребовала объяснений, но он молчал, а его глаза расширились от ужаса. Я начала трясти парня за плечи, но он не отзывался. Остальные тоже молчали. Тогда во мне проснулась решительность, которой руководил страх. Звучит странно, да? Я вышла вперед и посмотрела на присутствующих. «Что это значит? И почему сейчас ночь?» — громко спросила я. Меня колотило от испуга, но я не позволила себе отступить. Это были мои первые настоящие друзья, и я не собиралась их терять. «Это значит смерть, малышка», — ответил демон с приятным голосом. Сейчас ночь, потому что мы остановили время. Смерть. Мои ноги подкосились, и я бы упала, если бы меня не поймал Скотт. Он шепотом попросил меня успокоиться. Разве я могла последовать его совету? Они намереваются убить Криса. Я не могла с этим смириться. Они не имели права. Не имели. Этот простофиля важен для меня. Если вы хотите поместить его душу в капсулу, сначала разберитесь с нами. Вышел вперед Скотт. Я увидела, как побледневший Крис взглянул на него с большим удивлением. Вскоре Марф и Валентина вышли к высшим. Они встали стеной, закрывая собой Криса. Я понимала, что не могу ничего сделать, но присоединилась. «Вы бросаете вызов высшим?» Словно гром раздался голос одного из ангелов, но Скотт и брови не повел. «Что ж, мы принимаем ваше решение. Держите, Скарлетт!» Двое ангелов подхватили меня под руки и увели. Они схватили меня словно преступника, а я не сопротивлялась. Я знала, что они не причинят мне вреда. Один из высших взмахнул рукой, и я увидела, как за спинами у моих товарищей выросли большие крылья. Господи, до чего же прекрасными они были! Я смотрела на ребят во все глаза. Крылья у Скотта были черными, как тьма, а у остальных — белыми, как летнее облако. Уголки моих губ немного приподнялись. Зрелище завораживало. Скотт взглянул на меня и слегка кивнул, говоря этим: «Мы справимся». И я верила в них. Когда мои друзья взлетели, я подняла голову, наблюдая за ними. Они словно птицы парили в темном небе. Казалось, еще чуть-чуть, и они взлетели бы к звездам. Высшие последовали за ними. На земле остались только я и два ангела. «Скарлетт, закрой глаза!» — крикнул Скотт, когда высшие начали снимать свои капюшоны. Но я его не послушала. Когда капюшоны были сброшены и небесные создания опустились на землю, я увидела, насколько голубыми были глаза у ангелов. Я смотрела на них, не моргая. У демонов же глаза были очень темными. Только спустя несколько минут я поняла, что и у тех, и у других отсутствовала радужка. Я крепко зажмурилась, поняв, что напрасно не послушалась Скотта. Когда я вновь открыла глаза, все крылатые были уже в небе. Я видела, как в моих друзей летели стрелы. Высших стало больше. Или это подкрепление вовсе не высшее? Ангелы в странных костюмах преследовали моих друзей, стреляя в них из луков. Высшие опустились на землю и снова закрыли лица капюшонами. Они решили не драться? Или у них была собственная армия, которая делает все за них? Минута. Все замерло. Лучники выстроились напротив моих друзей в один ряд. Скотт, Марф, Валентина и Крис повторили этот маневр. До этого все было лишь разминкой? Или что? Я пыталась унять волнение. Но ничего не вышло, поэтому я бросила это бесполезное занятие. Меня все колотило. Я словно стояла на 30-градусном морозе голышом. Я дрожала с головы до ног. Сердце глухо билось в груди. Мне оставалось лишь молиться. А потом начался бой. Безжалостный бой.